Глава 6. Настоящее. Матвей валялся на постели у себя в комнате. На первый взгляд он выглядел спокойным, но стоило ему поднять голову, я прочитала в его глазах тревогу. «Чем занимаешься?» – спросила, сев рядом. «Ничем». Он посмотрел на меня не по-детски пристально. «Ты заболела чем-то серьезным?» «Я не заболела, Матвей, просто... Можно я тебя обниму?» Он кивнул, и я прижала его к себе. Чувство скорби по отнятому у нас времени было невыразимым. Я похоронила своего ребенка тогда, как он был жив. Я плакала о нем. Он плакал без материнской любви и ласки. Я с тоской смотрела на счастливых матерей с колясками, с подрастающими детьми. На моих глазах росли чужие дети, а мой сын рос без меня, под присмотром чужих людей. «Сейчас нам нужно собраться и уехать», — со вздохом сказала я. «Вы поссорились с папой?» «Не совсем». «Тогда зачем нам уезжать?» «Понимаешь, ты знаешь, что такое предательство». «Ну, это когда ты кому-то веришь, а он тебя кидает». На глаза наворачивались слезы. «Примерно так. А еще это когда ты очень сильно кого-то любишь, доверяешь как себе, а он тебя очень сильно обманывает. Так сильно, что разрывается сердце. «Тебя папа предал?» Я кивнула. «Предал. Наш папа предатель, Матвей. Как сказать ему, что он предал не только меня, но и его, я не знала. Как сказать 10-летнему ребенку, что тот, кого он сумел полюбить, избавился от него, как некоторые избавляются от ставших ненужными домашних животных? Как мне сказать ему, что он не приемный, а самый настоящий мой сын? А ведь придется, хоть и не сейчас». Матвей вдруг сам обнял меня. «Обещай, мам, что я тебя никогда не предам». Я крепко зажмурилась, дотронувшись до его спины, проглотила мешающие дышать слезы. Матвей разжал руки. «Если мы с тобой уедем, я больше не увижу папу?» Я не знала, что ему сказать. Подчиняясь интуиции, обернулась и увидела на пороге комнаты Егора. Он несколько секунд смотрел на нас, а потом закрыл дверь, не сказав ни слова. Если бы сыну было 4, даже 5, я бы могла сочинить для него сказку о маленьком мальчике Матвее, который потерялся, а потом нашелся. Но ему 10, и в сказку он не поверит. Это я поверила в сочиненную Егором сказку, страшную, уродливую и безжалостную. А мой сын не поверит. Из квартиры я взяла только самое необходимое. Немного вещей, документы и ноутбук. Чемодан у Матвея был в 2 раза больше моего. «Мам, я никуда не денусь». «Что?» Посмотрела на сына и почувствовала, что он пытается высвободить руку, разжала пальцы. «Прости, Матвей, я... Мне просто очень тяжело сейчас». «Что сделал папа?» «Я тебе не могу рассказать сейчас». «Почему?» «Потому что не знаю, как». «Если не знаешь, как, расскажи, как есть». Мы вышли из подъезда и дошли до моей машины. Наверное, нужно было заказать такси, и все же я решила ехать на своей. Сын помог мне загрузить вещи. Пока он это делал, я смотрела на него. Просто рассказать. Не все можно сделать вот так просто. Я все еще находилась в оцепенении, словно бы мне вкололи дикую порцию обезболивающего. Что делать дальше? Господи, что? Взглядом нашла окна нашей квартиры и заметила темный силуэт. Егор наблюдал за нами, и я не представляла, что должно было быть у него сейчас внутри. Что должно было быть у него внутри 10 лет назад. Все эти 10 лет, когда он хранил свою тайну. «Мам!» Позвал меня Матвей. «Может, мы все-таки не поедем? Может, вы поговорите с папой и...» «Мы едем, Матвей», — перебила я. «Давай в машину, быстрее». Сын медлил, смотрел на меня и колебался. «Матвей!» — прикрикнула я, сама того не желая. «Мам, что с тобой?» Я поняла, что по щекам у меня снова текут слезы, а руки начинают дрожать. Дрожь становилась сильнее и постепенно охватывала тело, а сын смотрел на меня взглядом своего отца, взглядом Егора. Эти темные глаза, эти губы. Я протянула сыну мобильный. «Вызови такси», — попросила я и назвала адрес. «Я Мне не стоит садиться за руль. Сказала и опять посмотрела на окна. Силуэт был на прежнем месте, только теперь я увидела еще и огонек, оранжевый, яркий. Он потух и вспыхнул снова. За 27 лет, которые я знала Егора, я видела его курящим всего два раза. Когда навещала его в больнице после того, как он получил травму, и после похорон нашего сына. Сегодня был третий, в день, когда он воскрес. Мебели в квартире практически не было. Только кухонный гарнитур в кухне-гостиной и кровати в спальнях. Квартиру эту мы купили сразу после усыновления Матвея, но ремонт в ней закончился только два месяца назад. Торопиться было некуда. Квартиру эту мы планировали подарить сыну на совершеннолетие или даже позже. Планировали. «Кто тут живет?» – спросил Матвей, пройдя по комнатам. «Теперь мы». Он замер и развернулся рывком. И опять мне показалось, что я смотрю не на сына, а на Егора. И опять в глазах встали слезы. «Проклятье! Да кончатся они когда-нибудь или нет?» Вдруг позвонили в дверь. Это мог быть только один человек. Мой муж. «Но зачем?» «Хочешь, я открою?» – предложил сын. «Не нужно». Я решительно пошла к двери, собираясь посмотреть Егору в глаза и закрыть ее. Но на пороге стоял курьер с бумажным пакетом. «Доставка». Он передал мне его. Я была слишком вымотана, чтобы выяснять, что это за доставка, да и вариантов было мало. В пакете лежала пижама Матвея и его любимая игрушка-талисман, плюшевая собачка размером с ладонь, на свитере которой была вышита цифра 1. «Что там?» – спросил сын. Я подала ему собачку. «Ты Макса забыл?» «Вот блин!» – искренне воскликнул сын и выхватил у меня собачку. Я вытащил из пакета простой белый конверт и глубоко вдохнула. Почерк Егора я узнала бы из тысячи. Твердый, уверенный, с буквой «Т», которая выдавала его. «Открой. Всего одно слово. Если он рассчитывает, что я буду слушать его откровения через бумагу, зря». Я разорвала конверт надвое и хотела разорвать еще на несколько частей, но на пол упал квадратик, похожий на пластырь. Я подняла. Это оказался не пластырь. Бирка с ростом и весом. Рост 49 сантиметров, вес 3000 грамм. И все. Ни имени малыша, ни имени родителей. Я заглянула в половинку конверта и вытащила маленький пакетик с прядью темных волос. Свет померк. Жизнь закружилась вокруг меня. «Мама!» – услышала я сквозь сгущающийся мрак. «Мам! Мам! Я сейчас папе позва...» В голове зазвучало мое собственное отчаянное «нет». Но и его поглотила трясина.